Глава 45. Вот как это долбоящеру объяснить? «Привяжется же мотивчик», — брякнула про себя и поспешила к двери встречать Мишуту, натянув сияющую улыбку. Поскребла по сусекам, вытащила из закромов горсть игривости и наслаждения. Постаралась расслабить лицо и плечи, чтобы выглядеть довольной и счастливой. «Пусть муж увидит, что я здорова, как бык, и физически, и психологически». От слова «муж» в голове больно резануло. Не так остро, как раньше, но все равно приятного мало. Показалось, я будто нащупала какое-то важное воспоминание, но тут же упустила сквозь пальцы. Больше нельзя тянуть ни минуты. Напарник для вызволения любимой серо-бурой крохи прибыл. Дело осталось за малым. Убедить вредную чешуйчатую морду в необходимости поисково-спасательной операции. «Ни с кем не разговариваю, просто размышляю вслух», ответила я Михаилу и загоготала, возможно, излишне радостно. «Как вдохновение во вдохновении? Стены в магазине еще стоят?» Сбилась со счету, сколько дней прошло с тех пор, как я была на работе в последний раз. Лучше не думать. Так что если стены стоят, уже отлично. Остальное можно восстановить. Драконище не разделял мой ликующий энтузиазм. Как обычно, хмуро глянул в сторону, даже с ответом не торопился. Принц выглядел измученным. Конечно, не королевское это дело, хлопоты с требовательными клиентами. Наверняка меня уже ищут те святые люди, что купили длительный бизнес-коучинг с пакетом из консультаций. Надеюсь, пока только тихонько спрашивают, куда пропала Натта, а не разыскивают с ружьями и бойцовскими собаками. «Миша, как все-таки дела в магазине?» — настояла я на ответе. «Устал?» «Торговлю следует организовывать таким образом, чтобы она не зависела от твоего присутствия, Натта», — начал бузить ящер, сердито скинув пиджак на кресло. «Ты избаловала помощников постоянным присутствием в салоне. И в итоге что? Без тебя они как малые дети, не знают простейших правил приличия. Я сегодня уволил одну девицу». Официантка вздумала присесть за столик к посетителю. «Уже моих людей увольняет? Смотрите-ка, дорвался до власти». Я в голос крякнула. Дракон подумал, что в знак солидарности. Однако я специально говорила девочкам в зале, что к одинокому мужчине можно присесть на несколько минут, уточнить, в первый ли раз он у нас, порекомендовать самые популярные блюда, отвесить любезный комплимент. Не видела в этом ничего постыдного. От девочек не убудет. Наоборот, личный подход к гостям и трепетное внимание положительно сказывались на выручке. Вот как это долбоящеру объяснить? «А твои мужики?» Принц нервно дернул позолоченный шнур для вызова прислуги возле кровати и добавил сукаризной. «Из-за них ты пропустил обед, Натта». «Какие еще мужики?» Пробормотала я, слегка покраснев. «Эти, оплатившие несколько встреч сразу по предоплате», раздраженно выдал чешуйчатый. «Устроили мне погоню на каретах. Не поверили, что ты вышла замуж и теперь живешь во дворце». «Завтра поеду и сама со всем разберусь», — закивала я, как болванчик. «С людьми работать тяжело». «А принц как хотел?» «Это не летать в чистом небе и плеваться фейерверками». «Надо бы убавить драконье напряжение. Сейчас ласково положу ему ладони на плечи и сделаю легкий массаж». Потерла руки, чтобы согреть пальцы, едва слышно подобралась к спине драконища. «Завтра ты весь день лежишь на чердаке», — потребовал принц, и, услышав стук, убежал от меня открывать дверь. «Без массажа обойдется, изверг». «Два ужина», — отрывисто приказал горничный мужчина. «И поскорей». Вечерняя хмурость голодного Михаила не давала мне покоя. На какой кривой козе подъехать к мужу, чтобы убедить его после трапезы прогуляться к манговым деревьям в королевский парк? Что ж, не повезло. И вторую брачную ночь драконищу не удастся сомкнуть глаз. Теперь придется искать Крылана. Поедим, и я осмотрю тебя, Натта. Что-нибудь побаливает? Голова, горло. Может, новые симптомы появились? Что-то еще беспокоит? Выглядишь гораздо лучше, чем с утра. Наскоро бросил мне принц и, заметив разбитую дверь книжного шкафа, добавил. Что произошло без меня? Хотела поближе рассмотреть хрустальный шар, но не заметила дверь. Пробормотала в ответ. Давай-ка не будем тянуть с осмотром. Принц настойчиво потянул меня к себе. Может, зрение упало? Мужчина мягко провел широкими ладонями по моему затылку, лбу, щекам. Что-то мне подсказывало, что зрение проверяют не так. Потом его руки скользнули по подбородку, шее, ключицам, замерли на моей груди. «Нигде не болит, когда я прикасаюсь», — хрипло произнес принц. Я будто вынырнула из горячей ванны, уцепилась за его локоть, чтобы не упасть. «Нет», — перехватила его руки своими. «Но у меня это...» Я аккуратно прикоснулась к его ладоням, пульсирующими и снова сверкающими подушечками пальцев. «Что это?» — не понял принц, едва заметно покачнувшись. «Несите лупу, доктор, у меня сыпь!»